Маккен застыл и уставился на Конрада. Его мясистое лицо стало багровым, а глаза налились кровью. «Тогда какого черта она раньше молчала?» – прорычал он. «Это целая история», – ответил Конрад. «Вам лучше выслушать ее самим». Маккен бросил плащ на спинку кресла и медленно направился тяжелыми шагами к камину. «Если это правда», – подумал он, – «то с Маврером покончено». Маккен не обманывался насчет того, что Маврер пойдет на электрический стул, не раскрыв всех своих делишек. И, конечно, он не станет молчать о деньгах, которые платил ему. Он был встревожен и с трудом скрывал это. «Вы уверены, что она не лжет?» – спросил он Конрада. «Да, уверен», – ответил тот. «Но вы сами можете судить, когда услышите, что она расскажет». Форест сел и достал сигару. «Вначале расскажи о Вайнере», – сказал он. «Рассказывать особенно нечего», – ответил Конрад. «Это был несчастный случай. Принимая сегодня вечером ванну, мы с О'Брайеном отвели его туда. Сержант тщательно осмотрел комнату. Мы ожидали снаружи. Через 20 минут я приказал Вайнеру выходить, но ответа не последовало. Дверь оказалась запертой. Мы выломали ее и нашли его утонувшим в ванной. Док сказал, что у него следы удара на затылке. Он думает, что Вайнер залез в ванну, потерял сознание, упал назад и ударился головой о кран. «Обычно все находится лицом к кранам, когда принимают ванну», – заметил Форест. «Да, но Вайнер, видимо, поступил не так. Во всяком случае, он был мертв в то время, когда мы вытащили его из воды, и уже ничего не смогли сделать». «Вы совершенно уверены, что никто не смог до него добраться, Пол? Мне кажется подозрительным, что дверь была закрыта на замок». «Мне тоже так показалось, но я уверен, что пробраться туда никто не мог в то время, когда он там находился. Окно слишком мало. Даже карлику, чтобы пролезть туда, понадобилось бы минут 10, и за это время Вайнер смог бы поднять тревогу. Нет, я убежден, что это несчастный случай». «Хм, это действительно большую дыру в вашем деле», – сказал Форест. «Нам нужны свидетели, и Вайнер мог бы нам их дать». «Подождите, пока не услышите, что скажет мисс Кольман. Я думаю, вы согласитесь, что ее показания нуждаются в подтверждении». «Но чего же мы ждем?» – пробурчал Маккен. «Ты хочешь еще что-нибудь сказать мне, Пол?» – спросил Форест, игнорируя Маккена. «Да». Конрад закурил сигарету и продолжал. «Вы помните, как вы говорили, что она, возможно, молчит по личным мотивам? Вы были правы. У нее очень личные мотивы не признаваться в том, что она видела Маврера. Я уже выслушал ее историю и не могу сказать, что целиком порицаю ее за молчание. Она хотела избежать огласки. Ее имя не Кольман. У нее всемирно известное имя. Ее отцом был Тейл Тейлер». Форест и Маккен уставились на него. «Бостонский душитель?» – спросил Форест, и Конрад увидел, как он потрясен. «Да, он самый. Я не думаю, что есть хоть один человек, кто не знает Тейл Тейлера и не был бы потрясен его ужасными убийствами детей. Вспомните, он был в конце концов пойман на месте преступления и линчеван разъяренной толпой, которая разгромила его дом, убила его жену и едва не прикончила дочь. И вот эта дочь и есть Фрэнсис Кольман. Теперь вы понимаете, почему она так боялась быть выставленной всем на показ. Она успешно скрыла свое имя и начала новую жизнь. Последних 6 лет она жила под этим именем и до сих пор об этом знала лишь Джун Арно, так как Фрэнсис верила, что та сохранит ее тайну. Затем Джун была убита, и Фрэнсис действительно видела, как произошло убийство. Она сразу же поняла, что если она станет объектом внимания прессы, то быстро обнаружится, кто она, и снова на ней будет клеймо дочери наиболее отрицательного, отвратительного убийцы века. Она не могла примириться с этим, и поэтому отказалась признаться, что видела Маврера, и я не осуждаю ее за это, а вы?» «Ну нет», – медленно сказал Форс, – «это, конечно, особый случай, но почему она переменила свое решение? Ты сказал, что теперь она решила дать показания». «Да, да, она даст показания. Она думает, что Маврер убил Вайнера, и она не хочет, чтобы Маврер ускользнул от наказания». «И еще она хочет, чтобы Маврер не ускользнул от наказания за убийство Джун Арно?» – ухватился Маккен. «Что-то не клеится, не правда ли?» «Джун Арно для нее ничего не значило. А в то же время Вайнер значил. Вайнер спас ей жизнь, и его смерть была для нее ударом. Лично я думаю, что она уже несколько дней колебалась, и смерть Вайнера только подтолкнула ее. Психологическая реакция». «Почему она вообразила, что Вайнера убил Маврер?» – резко спросил Маккен. Конрад пожал плечами. «Я не знаю. Вайнер сказал ей, что Маврер до него доберется. И я думаю, она поверила ему. Могу сказать, что переубедить ее нельзя. Она не утверждает, будто знает, как Маврер добрался до Вайнера. Но она абсолютно уверена, что добрался». «А ты абсолютно уверен, Пол, что Марроу не добрался?» – спросил Форест. «Я не могу быть абсолютно уверенным», – раздраженно ответил Конрад. «Но черт меня подери, если я знаю, как бы он мог это сделать?» «Вы оба делаете из Маурера козла отпущения», – вмешался Маккен. «Когда вы собираетесь встретиться с этой девушкой?» Конрад повернулся, задетый задиристым тоном Маккена. «Послушайте, капитан, я должен напомнить вам, что эта девушка является свидетелем и находится под защитой суда. Я не допущу никаких полицейских приемов во время допроса. Вас пригласили сюда как заинтересованное лицо, но это не дает вам никакого права ставить вопросы так грубо, как я думаю, вы намереваетесь». Глаза Маккена вспыхнули, а лицо потемнело от бешенства. «Вы не имеете права разговаривать со мной таким образом», – начал он, но Форест прервал его. «Имеем, капитан», – сказал он. «Я присоединяюсь ко всему тому, что только что сказал Конрад. Эта девушка – важный свидетель, и я присмотрю, чтобы с ней правильно обращались». «Она сокрыватель фактов», – сказал Маккен, с усилием сдерживая свой темперамент. «И вам нечего возразить, чтобы квалифицировать это иначе». «Ну ладно», – нетерпеливо сказал Конрад. «Пойдем и поговорим с ней. Мы хотим Маурера, и она может нам его дать. Это все, что нам нужно, и успокойтесь». На мгновение Конрад подумал, что Маккен собирается его ударить, но тому удалось сдержать себя. «Окей», – согласился он, – «пошли к ней». Все трое поднялись наверх в комнату Фрэнсис. Она с побелевшим лицом и темными кругами под глазами стояла у окна. С ней была Мэтч Филлинг. «Мисс Кольман, это окружной прокурор», – сказал Конрад. «А это капитан полиции Маккен. Они пришли выслушать вашу историю. Господа, это мисс Кольман». Форест подошел ближе и улыбнулся Фрэнсис. «Садитесь, мисс Кольман», – предложил он. «Я рад, что вы собираетесь помочь нам. Я хочу, чтобы вы знали. Я полностью понимаю, почему вы до сих пор не сделали заявление. И я хочу, чтобы вы знали, что мы сделаем все, чтобы защитить вас от огласки или неприятных последствий после суда». Фрэнсис подняла на него глаза. «Благодарю вас», – сказала она и села. «Вы не возражаете, если вам ваше заявление будет записано?» – спросил Форест. «Наоборот, я хочу, чтобы оно было записано». Конрад подал знак Мэтч, которая подошла к столу, села и открыла приготовленный блокнот. «Начинайте допрос», – сказал Форест Конраду. Конрад подошел к ней. «Для протокола, мисс Кольман, вы Фрэнсис Кольман, а у вас в настоящее время нет постоянного адреса, так?» Фрэнсис посмотрел на него. «Да. 9 числа этого месяца вы выходили навестить мисс Арно». «Да. Почему вы пошли к ней?» «Я была без работы», – ответила она, – «и у меня не было денег. Однажды я уже работала у мисс Арно, играла маленькую роль в одном из ее фильмов. Она собиралась играть теперь в новом фильме, поэтому я пошла спросить у нее, найдется ли там и роли для меня». «И она приняла вас?» «Да». «В котором часу вы пришли в тупик?» «Около 7, примерно без 10:07. Привратник послал вас прямо в дом?» «Нет, он позвонил туда, и ему ответили, что мисс Арно в бассейне. Тогда он позвонил ей, и мисс Арно сказала, что я могу встретиться с ней возле бассейна». «Вы встретились с ней?» «Да». От ворот идти было далеко, и вечер был очень жарким. Мисс Рано увидела, что мне жарко, и предложила сначала поплавать. Она подплыла к краю бассейна, когда увидела меня. Она сказала, чтобы я взяла купальник в раздевалке, а после этого вернулась в бассейн. «Вы пошли в раздевалку?» «Да, я пошла туда и начала раздеваться. Затем я услышала громкий голос мисс Рано. Мне показалось, что она поздоровалась с кем-то». «Что вы сделали?» «Я уже успела полностью раздеться. Я ничего не сделала. Я осталась в раздевалке, разыскивая купальник. Мисс Арно сказала, что я найду его в одном из шкафов». «Пока вы его искали, вы слышали что-нибудь?» Фрэнсис слегка вздрогнула. «Да, я слышала выстрел. Он прозвучал далеко. Затем через минуту или около того еще 5 или 6 выстрелов». «Что вы сделали?» «Я стояла и слушала. Затем я услышала, как закричала мисс Арно. Это был жуткий крик. Я схватила свое платье, прижала к себе. Побежал к двери в раздевалке». «И что вы видели?» «Мисс Арно лежала на земле рядом с бассейном, а невысокий толстоватый мужчина в черном костюме наклонился над ней. Он рванул ее купальник и полностью разорвал его. В правой руке он держал большой нос с широким лезвием. Он сверкал на солнце. Мисс Арно, обнаженная, распятая на земле, казалось, была ошеломлена. Она попыталась слабо оттолкнуть его руку. До того, как она успела что-нибудь сделать, он ударил ее ножом». «Вы закричали? Вы дали ему понять, что видели все это?» Фрэнсис покачала головой. «Нет, я знала, что он убил ее. Никто не смог бы выжить после такой ужасной раны, которую нанес ей. Это было ужасно», – насмотрела в сторону. Губы ее дрожали. «Я была парализована от страха. Я не могла пошевелиться и произнести хоть звук. Он выпрямился и ударил ее ногой. Я видела его лицо. Я никогда не забуду его выражение. Он был как дикое животное». Конрад достал пачку фотографий из своего кармана. «Посмотрите внимательно и скажите, пожалуйста, нет ли здесь того, кто убил мисс Арно?» Ее руки дрожали, она взяла фотографии. Она повернула только две, прежде чем дошла до фото Маура. Она протянула ее Конраду. «Этот». «Хорошо», — сказал Конрад, отложил фото. «Что было дальше, мисс Кольман?» К нему подошел другой мужчина, и оба они стояли возле мисс Арно. Меня охватил ужас, я спряталась в душевой кабинке. «Мне хотелось бы установить личность другого человека», — сказал Конрад. «Посмотрите, пожалуйста, снова на эти фотографии, скажите, нет ли его здесь тоже». Фрэнсис начала разглядывать их. Дойдя до фото Тони Паретти, она некоторое время внимательно смотрела на него, затем протянула ее Конраду. «Вот этот человек». «Ну хорошо», — сказал Конрад. «Что было дальше, когда вы были в душевой кабине?» Эти двое несколько минут оставались снаружи, возле раздевалки. А затем я услышал всплеск воды, как будто они сбросили что-то тяжелое в бассейн. После этого маленький плотный человек вошел в раздевалку. Его руки были в крови. Я видел это через навеску. Он вымыл руки, все время что-то напевая. Она подавила дрожь. Это было самое ужасное, что мне приходилось когда-либо слышать. Маккен был больше не в состоянии сдерживаться. Он понимал, какую смертельную опасность несет в себе рассказ девушки, и он взорвался. «Прекрасная выдумка! Вы знаете, что я думаю обо всем этом? Я думаю, что все это ложь. Я не верю, что она видела Маурера». Он наклонился вперед, его бычья шея покраснела. «У вас появилась безумная мысль, что Маурер убил Вайнера. Вот вам и захотелось посчитаться с Маурером». Конрад собрался было что-то сказать, но остановился, когда Форрест сделал ему знак. Форрест смотрел на Фрэнсис, и Конрад тоже посмотрел на нее. Ее совсем не испугал Маккен. Она смотрела на него со злостью. «Как вы смеете со мной так разговаривать?» – крикнула она. «Вам, видно, очень хочется выградить Маудера. Пит сказал, что есть полицейские, которые могли бы его продать. Может быть, вы как раз из тех, кто продал Пита?» Даже если бы она отвесила ему пощечину, Маккен не реагировал бы более неистово. «Молчать!» – заорал он. И его лицо пошло пятнами. «Ты не смеешь так разговаривать, сучка!» «Хватит», — оборвал его Форрест. «Придерживайте свой язык, капитан. Я думаю, что мисс Кольман не сознает, что говорит». Маккен сжал кулаки. Он не мог вымолвить ни слова. Эта девчонка чересчур близко подошла к правде. И он понимал, что теперь можно вменить ему в вину то, что он встал на сторону Маурера. «Я могу доказать то, что я говорю», — продолжала Фрэнсис, поворачиваясь к Форресту. «Я могу доказать каждое слово. Как вы сможете это сделать, мисс Кольман?» «Маурер вынул носовой платок и вытер им лицо», — спокойно сказала она. Вместе с ним он вытащил золотой карандаш и уронил его. Тот упал ему на ботинок, а затем покатился по полу и провалился в отверстие стука в одной из душевых кабин. Маурер попытался достать его, но не смог до него добраться. Второй человек стал торопить его, но Маурер сказал, что на карандаше есть инициалы, и поэтому его надо достать. Тогда другой сказал, что никто никогда его там не найдет. Достать его нет никакой возможности. Тогда Маурер согласился уйти. Фрэнсис повернулась, чтобы посмотреть на Маккена, который стоял, застывший неподвижно. «На ботинке Маурера была кровь», — продолжала она. «И немного крови попало на карандаш. Вам нужно только достать его, определить, что кровь принадлежит мисс Арно. И тогда, может быть, вы поверите, что я говорю правду». Конрад посмотрел на Форреста. «Ну, что вам еще нужно?» — он повернулся к Маккену и ухмыльнулся. «Доказательства очень серьезные. Она настоящий детектив, не правда ли, капитан?» Глава 9. Феррари открыл дверь и вошел в кабинет Сейгеля. Он прошел к письменному столу, сел в кресло и заерзал в нем, устраиваясь поудобнее. «Он мертв?» – спросил Голович натянутым голосом. Феррари уставился на него. «А солнце светит, трава зеленая. Зачем вы тратите время на вполне очевидные вещи? Конечно, он мертв. Когда я говорю, что сделаю, я сделаю». Голович откинулся на спинку кресла. Он достал на свой платок и вытер лицо. «И они примут это за несчастный случай?» «Да», – ответил Феррари. «Все прошло точно по плану». Он сложил свои костистые руки на плоском животе и посмотрел на Головича безжизненными глазами. «Если у вас есть свой план, вы должны преуспеть. Он мертв, и теперь мы должны подумать о девушке». «Я рад, что послал за вами», — сказал Голович. «Это было просто потому, что у меня за спиной годы практики», — сказал Феррари. «Без опыта и Дана это бы не удалось». «Ну и как теперь насчет девочки?» – сказал Сейгель. «Как вы собираетесь позаботиться о ней?» «Еще один несчастный случай?» – спросил Феррари, глядя на Головича. «Да, это крайне важно. Мы можем теперь подождать неделю. Если бы она умерла сразу после Вейнера, это выглядело бы плохо, ведь так? Если время терпит, то через неделю было бы лучше», – согласился Феррари. В этот момент зазвонил телефон, и Сейгель снял трубку. Он послушал с минуту, потом двое других увидели, как лицо его вытянулось. Он потянул трубку к Головичу. «Маккен», — пояснил, — «похоже, он не в себе». Голос сказал трубке. «Да, капитан». «Какого черта вы не сказали мне, что собираетесь убрать Файнера?» – заорал Маккен. «Вы действительно кое-что вызвали этим. Послушайте, эта девчонка заговорила». Николаевич поднял брови. Рядом с близко сидящим Феррари он чувствовал себя в безопасности. «Ну и пусть, — говорит капитан, — сказал он, — меня это не волнует. А вы что забеспокоились?» После небольшой паузы Маккен злобно завопил. «Вы спятили. Я говорю, что она дала показания. Она действительно видела, как Маурер убивал эту женщину. Она готова выступить на суде. Ну и пусть. Ее слово против слова Маурера. Других доказательств нет. Так чего беспокоиться? У нее доказательства, — заорал Маккен. Голович сжался. Что вы имеете в виду?» «Я говорю, что у нее есть доказательства. Она сказала, что когда Маурер доставал носовой платок после того, как убить Жюль Арно, из его кармана при этом выпал золотой карандаш и упал на окровавленный ботинок. Затем он покатился по полу и попал в водосток. Маурер пытался достать его, но не смог. И этот сумасшедший оставил его там. Девчонка это видела. Окружному прокурору остается только достать его, и Маурер спекся. На карандаше его инициалы, его отпечатки пальцев и кровь Жюль Арно. В раздевалке крови не было, поэтому кровь может быть только его. Суд любит такие доказательства. Вы все еще будете уговаривать меня не беспокоиться?» Лицо Головича приняло зеленоватый оттенок. «Это правда?» «Откуда я знаю? Но она рассказала об этом Форесту. Они скоро выяснят это». Голович стал думать. «Если это кажется правдой, Маурер ждет электрический стул. Где-то этот водосток. В раздевалке, у бассейна в тупике. Что собираетесь делать, окружной прокурор?» «Конрад и Убрайан вместе с фотографами уже отправились туда. Когда? Они будут на месте минут через 5. Благодарю, капитан. Я позабочусь об этом», — сказал Голович. Повесил трубку. Он посмотрел на Сейгеля. Маурер уронил свой карандаш в водосток раздевалки. У плавательного бассейна Жюль Арно. Если его найдут, то это могут связать с ее убийством. Трое полицейских едут туда за ним. Мне нужен этот карандаш. Ступай, пронеси его. Это было понятно Сейгелю. Его заботила собственная неудача, попытки убить Файнера. И еще большую тревогу внушало то, что Голович пригласил Феррари. Теперь он почувствовал, что может реабилитировать себя, успешно выполнив эту задачу. «Я все устрою», — сказал он, и быстро вышел из комнаты. Феррари выполз из своего кресла. «Я, пожалуй, пойду спать», — сказал он. Потом остановился и провел пальцем по своему носу. «Маурер действительно убил эту женщину?» Голович пожал плечами. «Не знаю. Во всяком случае, это не мое дело». Феррари сдвинулся с места, заложил руки за спину. «Синдикату не нравится убийство на личной почве». Голович промолчал. «Синдикат вообще не очень доволен Маурером», — мягко сказал Феррари. Он остановился слишком самостоятельным. Голович почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Но он снова ничего не сказал. «Ну ничего», — продолжал Феррари. «Об этом можно и позаботиться». Он посмотрел на Головича. «Сейгель умеет выполнять подобные поручения?» «Он вполне справится», — небрежно ответил Голович. Он поскользнулся на Вайнере. «Но раньше у меня с ним не было никаких неприятностей». Феррари кивнул. «В том месте, откуда я приехал. Поскользнуться один раз означало гибель даже для очень хорошего человека», — заметил он и медленно подошел к двери. «Ну, это ваше дело». Он вышел и пошел вдоль по коридору к бару. Он пил редко, но после успешной работы позволял себе немного виски. Войдя в бар, он увидел, как Долорес вошла через другой вход. На мгновение он остановился, ощупывая своими глубоко посаженными глазами ее гибкую чувственную фигуру. Затем пересек комнату и подошел к ней. Она наклонилась над стойкой в ожидании бармена и не заметила, как Феррари подошел и встал у нее за спиной. Но его присутствие было подобно присутствию змеи, и она ощутила его, быстро обернулась. Едва взглянув в эти безжизненные глаза, она вздрогнула от страха. «Что вы пьете?» – спросил Феррари. Его голова находилась на уровне стойки. «Позвольте к вам присоединиться. Красивым женщинам нельзя долго оставаться в одиночестве». Она почувствовала не только опасность, стоящуюся в нем, она также почувствовала его силу. Любого другого мужчину с такой внешностью она сразу бы отшила, но сейчас она знала, что этот человек не может быть отвергнут. «Я хочу мартини», — сказала она, не глядя на него. «Вы здесь новичок, не так ли? Я Вита Феррари». Краска сошла с ее лица, и он улыбнулся, с удовольствием убеждая, что она знала, кто он такой. «Вы слышали обо мне?» «Да», — ответила она, — «понимаете теперь, почему она испугалась». «Хорошо». Он постучал по стойке, и бармен увидел Феррари, угодливо кинулся к нему. Феррари забрался на табурет, и Долорес совершенно не почувствовал, как смешон этот человек, чьи плечи едва ли находятся на уровне стойки бара. Он подвинул к ней рюмку, выпил из своей, поставил ее, достал портсигар и предложил ей закурить. Она потянулась за сигаретой, и ее рука застыла в воздухе, когда она увидела его портсигар. Ничего подобного раньше она не видела. Он был из куска золота. Внутренняя поверхность портсигара была одной массы сверкающих бриллиантов, расположенных так близко друг к другу, что они образовывали мозаику. Видя ее изумление, Он закрыл портсигар и протянул его ей. В центре портсигара находился большой, размером с ноготь ее большого пальца, рубин. С обратной стороны изумрудами был выложен инициалы Феррари. «Вам нравится?» – спросил он, наблюдая за ее лицом. «Вероятно, это самая красивая вещь, которую мне приходилось видеть. Его мне подарил один индийский раджа за небольшую услугу, которую я ему оказал как-то», – небрежно сказал Феррари. Он взял портсигар, потер его в руках, посмотрел на него с удовлетворением. «У меня много таких вещиц. Вас интересуют бриллианты?» «Кто ими не интересуется?» – ответила она, глядя на него с уважением. «Ни Маурер, ни Голович со всеми их деньгами не имели ничего подобного этому портсигару. Этот карлик внушал ужас, но у него были деньги и власть. Интересно было узнать, больше ли у него власти, чем у Головича». «У меня есть бриллиантовое ожерелье, которое вам бы понравилось», – сказал Феррари. «Вам нужно на него посмотреть». Он сделал еще глоток, изучающий, глядя на нее. «Вы дружите с Головичом?» Долорес застыла, испуганная неожиданным вопросом. «Он друг Джека», – ответила она. Голос ее был холоден. «Друзья Джека – мои друзья». «Это очень хорошо», – Феррари наклонился вперед. «Но не следует на него слишком полагаться». «Я вовсе на него не полагаюсь», – резко ответила она. Феррари улыбнулся. «Тогда, вероятно, это он слишком на вас полагается. У меня такое впечатление, что один из вас или оба полагаетесь друг на друга, а мои впечатления никогда меня не обманывают». Долорес была напугана. «Неужели они с Головичом все известно? Неужели и Сегель подозревает их?» «Мне непонятно, о чем вы говорите», – сказала она, не глядя на него. «И все же, вы производите на меня впечатление очень ловкой женщины», – ответил Феррари. «Ну ничего, до тех пор, пока вы слепо доверяете Головичу, вам ничего не угрожает». Ей стало страшно. «Он что, ее предостерегает?» «Мне не нравятся подобные загадки», – сказала она, поворачиваясь, чтобы посмотреть ему в лицо. «Положим, я действительно слепо доверяю Головичу, как вы выражаетесь, хотя совершенно не собираюсь этого делать. Но, предположим, я сделаю это, тогда что? Вы будете разочарованы, вот и все». Он допил виски. «Вы умеете хранить секреты?» Она почувствовала, что он говорит не просто так. У него была какая-то причина. «Да», – ответила она. «Так вот, Голович думает, что он возглавит организацию, если что-нибудь случится с вашим мужем. Я не вижу никакой причины, почему что-нибудь должно случиться с вашим мужем. Но никогда всего не знаешь. Голович будет разочарован. Он хороший адвокат, но плохой руководитель. Поэтому не веряйте ему своей судьбы». Долорес внимательно посмотрела на него. Значит, он угадал, что она готовит себе резервный вариант. Но то, что он сейчас сообщил ей, было настолько важно, что она даже забыла испугаться. «Вы будете все знать, конечно?» Феррари улыбнулся. «Я должен знать». Он постучал себя по груди, посмотрел на нее и снова улыбнулся. «Я не говорю, что что-то не будет случиться с вашим мужем. Но если бы что-нибудь случилось, действительно, вы бы очень переживали». Она поняла, что нужно быть откровенной, покачала головой. «Не очень». Феррари кивнул. «Мне нужен кто-нибудь, о ком бы я мог позаботиться в минуту отдыха», – сказал он. «Я присматривался. В этом городе много привлекательных женщин, но мне нужна самая лучшая. И я не особенно тороплюсь. Я могу обождать». Он соскользнул со стула. «Не посмотрите ли бриллиантовое колье? Оно у меня в комнате наверху. Может быть, вы захотите примерить его. В один из ближайших дней вы могли бы даже стать его владелицей». Она сидела неподвижно, глядя на него. Она прекрасно понимала, что там будет не только примерка колье. «И в то же самое время я мог бы убедиться, что то, на что я сейчас смотрю, действительно золото, а не медь», — продолжал Феррари, подтверждая ее подозрения. «Впрочем, вам совсем не обязательно идти наверх, если вы этого не хотите. Вы хорошо понимаете, о чем я говорю? Или вы все еще считаете, что я говорю загадками?» Долорес боролась с отвращением. Позволить этому уроду, который был еще противнее, чем Голович, прикоснуться к себе, но борьба была недолго. «Я не вчера родилась», — сказала она, и пристально посмотрела на Феррари своими большими волнующими глазами. «Вы не будете разочарованы. Какой номер вашей комнаты? Мне нужно быть осторожней. Я приду через несколько минут».